Вышло так, что Елизар Елизарович со старинной иконой в руках и Александра Панкратьевна, зажженную свечою, благословили одного жениха в те минуты, когда невеста, то вскакивая на постели, то порываясь сорвать с себя одежды, отбиваясь от костлявых рук Феклы Андриановны, металась, как щука в бредне. Григорий принял от Елизара Елизарыча нерукотворный образ вместе с самотканным полотенцем и понес поставить в передний угол на божницу. Братан Андрюха подал стул, чтобы подняться к божнице. «Богородица Пречистая, спаси и сохрани!» — раздались голоса по горнице. Елизар Елизарыч, взглянув на Дарьюшку, готов был сам бежать без оглядки, но одолел слабость. Душно-душно стонала Дарьюшка. «Потерпи, доченька, ненаглядуньюшка моя!» — утешала мать. «В баню несите!» — приказал Елизар Елизарыч, самое верное от простуды. Дарьюшка вскидывала руки, сбивала ногами одеяло. «Жжет, жжет! Внутри все сгорело! Пить, пить!» Подносили воду, ни капли не проглотила, до того плотно сжимала зубы и мотала головой. «Убили, убили!» «Кого убили, Дарьюшка? Тимофея убили, Тиму. Я к нему сейчас, сейчас, сейчас». Закутали несчастную в стеганое одеяло и на руках понесли в баню. Парили березовым веником, грудь растирали натертой редькой и до того уходили болящую, что она лишилась сознания. Призвали престарелую бабку Крутояриху, и та крестила Дарьюшку, нашептывая на ключевую водицу, окропила горницу и постель, чтобы изгнать нечистую силу. Когда синь пасмурного рассвета потемнила огонь десятилинейной лампы, Дарьюшка забылась в тяжком сне. Бабка Крутояриха сунула руку под спину Дарьюшки, порадовала. Слава Создателю, жить будет, в пот кинула. Постель хоть выжми. Григорий за ночь не сомкнул глаз, осунулся и почернел. Самому себе не верил, что женился. А тут еще толстуха Марья набралась деревенских слухов, будто бы Дарья сошла с ума, в чем клятвенно заверяли ее Лукерья Зырянова и Ольга Приискательница. Так и так везти в город, успокоил себя Григорий и пошел к тестю. Говорили мало, пили много. Две бутылки коньяка на двоих и десятка два деловых слов. Тем временем пробуждение Дарьюшки перепугало Александру Панкратьевну и заловку Григория Феклу Андриановну. Открыв глаза, Дарьюшка уставилась в потолок и раскатисто захохотала. «Небо белое-белое!» «Доченька!» — запричитала Александра Панкратьевна. Дарьюшка будто не узнала мать, откачнулась, но потом обрадовалась. «И ты со мною, мама, как хорошо! Не жалей, что ушла из второй меры жизни. Я вот все думала-думала, что там осталось, и никак не вспомнила. Ничего там не осталось. И ночь, и снег, и дорога длинная-длинная». В доме Боровиковых крестили новорожденного. Возле аналоя кедровая лохань с молтацкой водицей, налитой с вечера, чтоб степлилась. Сам Прокопий Веденеевич, свершив службу, посыпал безволосую головенку младенца тополевыми листьями, окунул в лохань и, трижды перекрестив, нарек имя. «Благослови! Еси, Господи, раба Твоего, Демида!» Не успела Миланья кинуть в лохань кусочек воска, чтобы узнать, выживет младенец или нет, как в сенную дверь раздался стук. Все притихли и переглянулись. Голое тельце младенца лежало животиком на широченной ладони Прокопия Веденеевича и исходило криком «Кидай листья, кума!» — напомнил Прокопий Веденеевич единоверке Елизавете, и та кинула пригоршню листьев в лохань. «Благослови, еси!» — затянул во второй раз Прокопий Веденеевич и, взяв младенца за ноги, погрузил в воду. И тут снова резанул напористый стук, как бы призывающий к ответу. Миланья тихо ойкнула, промолвив: «Чую, Филя».